будут очи мои ту, и сердце мое во вся дни, говорится о храме. Ту, то есть больше на сердцах предстоящих и молящихся, ибо Вышний не в рукотворенных храмах живет. Как отрадно читать эти слова у премудрого Соломона. «Очи владыки в храме Божием обращены на каждого из нас. Сердце владыки обращено к каждому из нас. Можно ли требовать большей близости? Самое сердце владыки обращено ко мне». Иногда стоишь с человеком лицом к лицу и беседуешь с ним, а сердце его не обращено к тебе, а занято чем-либо другим. А тут сердце Божие, все к тебе обращено, вся любовь его, вся благость, все щедроты его готовы от него на тебя излиться по вере твоей.